Второе. Возвращение в село солдат было встречено как признак близкого окончания бедствий войны. Народ кормился кое-чем – овощами, сушеной ягодой. Хлеб давно уже пекли пополам с лебедой. Теперь обрадованные волчинорские бабы наварили браги. Некоторые выклинчили у богачей муки и нагнали вонючей, сшибающей с ног одним запахом самогонки. Солдат зазывали чуть ли не в каждый дом угостить, порасспросить, что делается на белом свете, про войну, про новую власть, про своих близких, оставшихся еще на фронте. Матвей Строгов, не любивший выпивок, отсиживался дома. С неделю на селе гуляли буйно, беззаботно. А когда протрезвели, жизнь показалась еще безотрадней. И снова, как в былые годы, потянулись люди в полуразвалившийся домишко Строговых. Первыми пришли поговорить по душам фронтовики Архип Хромков с Калистратом Зотовым и с ними Силантий Бакулин. «Что же это такое, Матвей Захарыч?» Сразу же поздоровавшись, громко заговорил Бакулин. «В других местах, слышь, новая власть объявлена, новые порядки, а мы тут все шапки перед Евдокимом Платонычем ломаем». «Помолчи, Силантий», — остановил его Архип Хромков. «Я тут такое привез. Почитаем вот, и мигом все наши дела прояснятся». Он вынул из бокового кармана солдатской шинели и развернул на столе перед Матвеем газетный лист, потершийся на сгибах насквозь. «Читай, Захарыч». Матвей склонился над газетой. В глаза бросились жирным шрифтом напечатанные заголовки «К гражданам России! Второй Всероссийский съезд Советов! Декрет о мире! Декрет о земле!» Матвей остановился глазами на сообщении об образовании Совета народных комиссаров, прочел «Владимир Ильич Ульянов, Ленин, председатель Совнаркома», и, вскочив из-за стола, воскликнул прерывающимся от волнения голосом. «Так ведь это же Ленин! Это наша рабочая и крестьянская власть, мужики!» «Самое настоящее!» — засмеялся Архип. «А ты и не знал!» «Не знал, а чуял, что к этому дело идет», — ответил Матвей и уже тоном упрека бросил. «А ты тоже хорош! Сколько дней в кармане носишь такое?» «Оглядеться малость надо было», — хитро подмигнув, сказал Хромков. «Да и на тебя посмотреть, чем ты тут дышишь. От фронта, я слышал, опять отбоярился». «На судоремонт нам работал. В последнее время шрапнельные стаканы точил. Вот поэтому и не попал в мобилизацию». Матвей уселся за стол и, волнуясь, стал читать вслух газетные сообщения. Мужики, дед Фишка, Анна, Максим, тесно сбились на лавках и табуретах у стола. Даже Агафья, прислонившись спиной к столбику перегородки и подперев ладонью щеку, внимательно вслушивалась в новые незнакомые слова. Матвей прочел обращение Центрального комитета партии большевиков о победе большевиков, о советах рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которым теперь принадлежит вся власть. Улыбнулся фронтовикам. «Ну, декрет о мире вы, наверное, на зубок знаете. Почитаем декрет о земле». Когда он дошел до того места, где говорилось об отмене частной собственности на землю, дед Фишка не выдержал. «Наш кедровник! Наша тайга, Матюша!» — воскликнул он восторженно и, сорвавшись с места, забегал по прихожей. «Ты погоди, дед, плясать-то!» — остановил его Калистрат Зотов. «Тут надо еще разобраться, чьи они будут!» Матвей прочитал о переходе земли во всенародную государственную собственность и о передаче ее в безвозмездное пользование трудящимся. «Вот я и говорю, раскумекать нам это дело надо», — снова заговорил Калистрат. «Выходит, государство теперь всему хозяин, а мы вроде как на казенных землях. Непонятно мне это. Почему бы прямо не передать землю обществу?» «Нельзя», — спокойно возразил Архип. «На эсеровскую эту приманку еще на фронте многие солдаты попались. Передай землю прямо обществу, так опять же богатеи хозяевами ее останутся, а тебя живьем сожрут. А тут, вишь, умно большевики рассудили отобрать землю у мироедов и передать нам, трудящимся». «Откуда он столько знает?» — с изумлением взглянув на Хромкова, подумал Матвей. «Тоже, видать, политике неплохо обучился». «Правильно!» — поддержал он Архипа. «Своя власть и в обиду нашего брата не даст». «Опять же и то сказать надо», — как бы не слыша возражений, продолжал Калистрат. «Удержится ли эта власть? Вот мы, почитай, целый месяц по железке ехали, всего нагляделись, наслушались на вокзалах. Такая везде кутерьма идет. Одни говорят за советы, другие против. Офицеры, юнкера, чиновники на новую власть злобятся, страсть. Архипа вон за его язык-то один офицер чуть шашкой не зарубил. И выходит так, одну войну кончаем, другая промеж себя, того гляди, начнется. И начнется. Еще в 1905 начиналось, задумчиво проговорил Матвей. Затем обратился к Зотову. Только непонятно мне, Калистрат, к чему ты клонишь? Калистрат замялся. Ну, выкладывай, выкладывай, что тебе эсеры в уши-то назудели, подтолкнул его Архип. «Говори, об чем со мной спорил». «К тому я, Захарыч», — не совсем уверенно начал Калистрат, «что горячиться нам особо не след. Об том и с Архипом спор. Я так полагаю, вперед жизни поскачем, беду наживем». «Ты, Калистрат, задом наперед на кобыле сидишь», — засмеялся Хромков. «А все равно вместе со всеми поскачешь». «Чего ждать-то?» — спросил Силантий. «Учредительное собрание, слышь, должно наши крестьянские дела решить», — ответил Зотов Бакулину. «Не зря туда депутатов всем народом выбирали». «Выбирали! Черт бы не видал таких выборов!» — сердито блеснув глазами, сказал Силантий. «Выбирали, да, видать, не тех, кого надо было. Вы там за кого голосовали?» «Архип вон за большевиков, а я...» «Я, Захарыч, промашку сделал. Оба списка в ящик сунул. Потому те за мир, а эти вроде как бы за нас, за наш крестьянский народ хлопочут». «Вот-вот. На этом крестьянском интересе они и ловят таких, как ты, Калистрат. Были у нас тут два чинодрала», — начал рассказывать Матвей. «И с ними Адамов». «Да-да, тот самый», — заметив удивление на лицах солдат, предупредил он вопросы. «Успел перекраситься». «Так ведь как?» «Прямо соловьями разливались насчет этой самой крестьянской общины, будто мы ее не знаем. Большевики — это, дескать, городские пролетарии. Им до крестьянского интересу никакого дела нет. А ваша крестьянская партия, мол, эсеры. Ну, избили народ на свою сторону». «Нет, нечего нам ждать, мужики», — закончил Матвей. «На нашей стороне теперь и власть, и закон». Долго в ту ночь горел огонь в доме Строговых. А на следующий день Матвей позвал к себе всех, кто когда-то ходил в пикетах, а из женщин пригласил Устинью Пьянкову.